Досточтимый друг нашел, что предложение 1000 фунтов далеко не соответствует тому, что он ожидал. По его словам, ничего не было легче, как получить взаймы ввиду предстоящего наследства те 1000 фунтов, в которых книжная торговля на Скиннер-стрит имела такую большую надобность. Шелли, выведенный из себя, но стараясь быть вежливым, выразил свое удивление тому, что отец Мэри мог найти естественным обращаться к похитителю своей дочери и просить денег, и в то же время отказываться от всяких сношений с самой дочерью, которая имела слабость страдать от подобного отказа. На это Годвин ответил, что именно потому, что берет взаймы деньги у соблазнителя, он не может принять у себя Мэри, его достоинство ему этого не позволяет, он не может подвергать себя опасности пересудов на тему о том, что он променял честь дочери на уплату долгов. Его щепетильность была так требовательна, что он вернул Шелли чек, написанный на имя Годвина, обратив его внимание, что имена Шелли и Годвина не могут больше фигурировать на одном чеке, не оскорбляя приличий. Пусть Шелли напишет свой чек на имя мистера Смита или мистера Юма, тогда Годвин согласен получить по этому чеку деньги. После этого они обменялись следующими письмами. Шелли Годвину. «Милостивый государь, признаюсь, что мне непонятно, почему денежные обязательства, существующие между нами, обязывают вас к таким чрезвычайным ограничениям в вашем поведении относительно меня. Этих обязательств не существовало в тот момент, когда мы вернулись из Франции, но поведение ваше тогда было совершенно такое же, каким оно является в настоящее время. По моему мнению, ни я, ни ваша дочь не заслужили того приема, который встречаем всюду, и мне всегда казалось, что это преимущественно ваша обязанность позаботиться о том, чтобы нас, ни в чем не виновных, никому не сделавших зла и живущих в полном единении между собой, чтобы нашу семейную жизнь не уподобили сожительству развратной женщины с соблазнителем. Мое удивление, и скажу откровенно, мое негодование были чрезвычайно велики, когда я убедился, что для себя, для вашей семьи или для ваших кредиторов вы готовы возобновить со мною отношения, которые внушали вам такой ужас, что его не могло победить чувство жалости к нашей бедности и к страданиям, понесенным ради вас. Не говорите мне больше об извинениях, ибо кровь кипит в моих жилах, и мое сердце возмущается против всего, носящего человеческий образ, когда я подумаю, сколько вражды и презрения я вытерпел от вас, кому я был всегда искренним другом и делал только добро, и от всех людей. Годвин к Шелли. С сожалением должен вам сказать, что письмо ваше написано совсем не в примирительном тоне, и если бы я отвечал вам в том же тоне, то мы бы втянулись в бесконечный и неприятный спор. Скажу только, что пока во мне останется искра разума и чувства, я не изменю своего отношения к вашему поступку, на который я смотрю как на величайшее несчастье моей жизни. Шелли Годвину. С этого времени наши отношения будут только деловыми. Согласно вашему желанию, я сделаю заем под залог моих годовых получений. Я очень хорошо вижу, как велика сейчас ваша нужда в деньгах, и сделаю все, что могу, чтобы достать их для вас.